Глава первая. Где-то в урманном лесу Алтайского Белогорья. Идти через дремучий урман с волокушей было довольно трудно. В сохраненных сопками во время последнего большого потопа, среди величественных остатков старого кедрового бора, вовсю прорастал смешанный молодой лес и различные ягодные кустарники. Матушка природа не любит пустоты, поэтому она терпеливо восстанавливала все свое хозяйство, которое некогда смог погубить мощный поток, пришедший с далекого севера. Лесные жители постепенно возвращались в привычные места обитания. Во времена затишья природы увеличились олени и кабаньи стада, поэтому я нисколько не сомневался, что не останусь без добычи на охоте. Спустя 4 суток хождения через урман у меня получилось добыть довольно крупного молочного кабанчика, 5 зайцев и глухаря, а также молодого марала, увлекшегося поеданием зелени сочного кустарника. Разделка всей добычи, а также последующий перенос туши молодого оленя на небольшую лесную полянку, хоть и заняли совсем немного времени, но лучезарное Ярило, совершая свой путь по небосводу, уже ясно сообщало, что скоро начнет вечереть. А идти напрямки через урман до поселения оставалось еще несколько верст. С таким крупным грузом на волокуше, возможно, и до темени не получится добраться до нашего урманного. Скорее всего, придется вновь заночевать в урманном лесу, а для этого необходимо подыскать доброе место для ночлега и сохранности всего добытого. От этих насущных мыслей меня отвлек треск сухих веток, шорох и отчаянное сопение в кустарнике. Так в лесу шуметь мог только человек. «Кто там есть? А ну покажись!» — громко произнес я, опуская ремни волокуши и снимая ружье с плеча. «Выходь на полянку, не то стрельну!» «Не надо стрелять, Демитка!» — раздался очень знакомый девичий голос. «Я туточкой сижу!» «Яринка? А ты чего в кустах спряталась?» «Да не спряталась я тут. Заметила в кустарнике цветок корня жизни, вот полезла за ним. Да в поросле дикого вьюна запуталась, и одежа моя за что-то зацепилась». «Ты шибко-то не гази, Яринка», — сказал я с улыбкой. «А то еще больше запутаешься. Погодь немного, зараз я тебя из поросли вьюна вызволю». Через полчаса девушка из соседнего дома сидела возле разведенного костра на волокуше, созданной руками охотника, прижимая к себе плетеную из ивовых веточек корзинку, из коей торчали собранные ранее лечебные травы и утелок с нехитрой снедью, а также березовый туесок с уже выкопанным корнем жизни. Она очень внимательно смотрела, как я аккуратно поджаривал на огне 2 добрых ломтика добытой оленины, кои были нанизаны на молодые ивовые прутики. На исходящие запахи от готовившегося на огне свежего мяса животик девушки отреагировал легким бурчанием. Похоже, Яринка уже давно не ела, — пришла мне мысль. «Демитка, может, тебе помочь чем-нибудь?» — неожиданно спросила девушка. «Можно и помочь. Возле тебя на волокуше в моем походном мешке котелок лежит. Сходи до родничка, набери воды. Источник вот за тем краем полянки находится». Мне пришлось указать рукой направление. «Тут недалече идти. Надеюсь, успеешь его найти, пока совсем не стемнело». Девушка, поставив свой туесок с корнем жизни на волокушу, рядышком со своей корзинкой, быстро нашла в мешке котелок и направилась в указанную сторону. Через некоторое время она вернулась с полным котелком чистой родниковой воды. Но шла Яринка как-то странно, то и дело испуганно оглядываясь назад, словно опасалась какого-то преследования. «Что случилось, Яринка?» – удивленно спросил я свою соседку по поселению. «Не знаю, Демитка», — взволнованно ответила девушка. «Я когда ходила и искала родничок, про который ты мне рассказал, то заметила за чащей урманной какое-то странное свечение. Мне даже жутко стало. Аж кожа на руках гуськой покрылась. А потом вдали что-то тихо булькнуло, и кто-то словно бы горестно выдохнул. Наверное, ян-то леший батюшка на меня опечалился за то, что я забыла ему положенные требы принести». «Похоже, ты в поисках родничка лесного. Почти до чертовых плешей дошла. А там не леший хозяйствует, там вотчина самого болотника», — Он не любит, когда его понапрасну тревожат. Может и к себе на дно болотное утащить. Я до чертовых плешей не ходила. Мне бабушка Миляна про них столько жутких преданий рассказала, что я потом несколько ночей одна боялась спать. Всегда старалась ночью на палатях к старшей сестрице Милояре под бочок пристроиться, чтобы спокойнее спалось. Я как только ента странное свечение вдали увидала, сразу же назад повернула и через 30 шагов прямо на родничок вышла. Ну вот видишь, Иринка, как хорошо все сладилось. Значит, леший батюшка на тебя не осерчал вовсе, раз прямиком на источник лесной вывел. Так что ты ему положенные требуя за оказанную помощь не забудь оставить. «Конечно, оставлю», – справившись с внутренним волнением, сказала Иринка. «Я прям зараз ему требую и отнесу». Поставив котелок с водой возле костра, девушка достала из узелка со снедью краюху хлеба, отрезала от нее ломоть и, отломив кусок домашнего сыра, отнесла все к поваленному дереву. Принеся обещанные требы лешему, довольная Иринка вернулась к костру. Настроение у нее было приподнятым, и поднялось еще больше, так как кусок прожаренной оленины уже дожидался ее на омытом в воде листе лопуха. Когда с нашей поздней трапезой было покончено, мне удалось быстро соорудить возле огневища две удобные лежанки из лапника. Подкинув немного хвороста в потухающий костер, я поверх наложил зеленых ветвей дикого папоротника, чтобы густой дым всякий гнус и комаров от нас отгонял. После чего я спокойно занял свое лесное ложе, примостив рядышком на колышках заряженное ружье, дабы оно всегда было у меня под рукой. Вскоре из кустов дикой смородины появилась довольная и немного смущенная девушка. Отряхнув от сухих хвойных иголок свой сарафан, она улеглась на соседнюю лежанку. «Иринка, а ты куда пропала неделю назад?» – спросил я соседку. «Нам на вечерке мои дед с отцом много интересного про прошлые времена рассказывали. Я потом долго думал об этом. Оказывается, в прошлом совсем не так все происходило, как нам христианские священники в уездной приходской школе рассказывали. Представляешь, дед нам рассказывал, что раньше попы все сказки о прошлом людей в своих западных монастырях придумывали, да в летописные своды записывали. А в нынешние времена, после всех великих потрясений, войн и потопов, решили все ранее придуманное выдать за якобы наше правдивое прошлое. Они стали на своих проповедях все эти выдуманные небылицы и придумки рассказывать простым людям. Жаль, что ты ентова всего не слышала». «Да мы с батюшкой до торгового подворья ходили. Там ему купцы заказанный инструмент для нашей новой кузни должны были привезти. Пока мой батюшка свои дела делал, я с другими торговыми людьми пообщалась и все свежие новости разузнала». «И чего нового в мире произошло?» «Так торговые люди нам сказывали, что старый император помер из-за того, что в его поезд бунтовщики бомбу подложили. Сама-то императорская семья не пострадала, а вот народу в том поезде довольно много погибло. Говорили, что у старого императора все нутро повредилось, а рядом даже простого лекаря-травника не оказалось. Потому-то он вскоре и помер болезный. А недавно его сына Николая Александровича короновали новым царем-императором». «Ну, нам такие новости ничего хорошего не принесут». «Почему ты так думаешь, Демитка?» «Батюшка мой сказывал, что любой молодой император всегда себя прославить хочет. А для этого дела он войны с соседями своими затевает. Сама, наверное, не раз слышала, что на любой войне всегда первыми простые люди гибнут, которых из селений забрали в солдаты. Помяни мое слово, в скорости в уезде и волости снова начнут в деревнях молодых парней забирать солдаты». «Демитка, а ты бы пошел на службу к новому императору? Ведь ты же умелый охотник, даже из ружья стреляешь лучше всех в нашем поселении». «Иринка, но ты сама подумай, с какой стати мне идти служить германцам, кои в прошлом нашу державу захватили, разорили и пограбили. Да и не смогут меня власти забрать солдаты, так как мой дед старейшина поселения. Он же все древние обряды у нас проводит. А значит, мой дед для властей является лицом, имеющим духовный сан по нынешним имперским меркам. Старый император даже свой именной указ для всех местных властей издавал, чтобы никого из семейств духовенства солдаты не забирали. А ежели враг какой на нашу землю нападет, разве ты не пойдешь ее защищать?» «Иринка, Никогда не путай защиту родной земли от ворогов со службой императору или имперским властям. Мне дед довольно подробно объяснил, что защищать свою родную землю, своих родных и близких от пришлых врагов – долг каждого настоящего мужчины. Тут даже никаких сомнений быть не может. А вот служить в войсках империи, тем более той, которая захватила наши земли, что у меня, что у моего батюшки или деда, не говоря уже о других мужчинах из нашего поселения, нет никакого желания. Мы всегда защищали и будем защищать только лишь наши поселения, нашу родную землю и всех простых людей, живущих своим трудом, коим понадобится наша помощь и защита. А вот новый император, да различные имперские чиновники и прочие представители власти, пускай сами себя защищают, как смогут. Они же вообще ничегошеньки не делают для нашего народа, лишь только грабят его и забирают последнее. А ты довольно сильно изменился за последнее лето, Демитка. Совсем уже взрослым стал, да и силушкой тебя боги не обделили. А ростом так вообще почти в сажень вымахал. Прям богатырь был иной из старых преданий. И чему ты удивляешься, соседка? Мне же давно 16 лет исполнилось. А в нашем роду все мужчины выше саженного роста были. Даже мой дед. И отец мой, так тот вообще, ростом почти в сажень с четвертью вымахал. Дед мне как-то рассказывал, что его прадед по отцовской линии ростом под полторы сажени был. Так что в нашем роду богатыри испокон веков были. Ты не смотри, что жители соседних деревень и селений нынче ростом не удались. Мой дед говорит, что енто после последних двух потопов народ мельчать стал, так как чистой пищи и воды на земле почти не осталось. А если бы ентих потопов не было, и люди не жили бы долгое время в горных пещерах, то людей богатырского роста на земле во множестве народилось бы. Да и ты сама, Иринка, не маленького росточка уже. В свои 15 лет на 2,5 аршина к небесам вытянулась. На следующее лето, наверное, уже сватов кто-нибудь пришлет тебя сватать. «Так в нашем роду тоже мелкорослых отродясь не было», — с улыбкой сказала девушка. «А насчет сватов, по мою душу, Демитка, то тут ты сильно ошибаешься. Родители еще мою старшую сестру Даринку замуж не выдали. Совсем ты одичал в урмане своем, ежели позабыл, что согласно всех древних устоев мне замуж идти только после нее полагается». «Ничего я не одичал. Просто мне в лесах гораздо спокойнее, чем дома. В поселении нашем дюже шумно. Все суетятся и что-то стараются успеть сделать. А наш урманный лес лишнего шума и суеты не любит. Знаешь, Иринка, я пару дней назад, когда стадо моралов выслеживал, на чертовой сопке останавливался на ночевку. Так там вообще неземная благодать. А какие чудесные сны мне там привиделись. Таких вообще никакими словами не передать». «Ты что, ночевал на чертовой сопке?» – удивленно воскликнула девушка и приподнялась на своей лежанке. «Ночевал? А что тут такого?» «Так там же постоянно что-то жуткое и странное происходит. На торговом подворье люди рассказывали, что на ентой чертовой сопке в каждое полнолуние нечисть всякая собирается и свои шабаши устраивает». «Иринка, ну ты же уже большая девочка, своим умом жить должна. Неужели ты до сих пор в енти поповские байки веришь? Глянь-ка на небеса. Видишь полную луну?» «Вижу. И что?» «А то. Как раз 2 дня назад полнолуние началось. Я когда на чертовой сопке остановился ночевать, то никакой нечисти там не увидел. Вокруг меня были лишь тишь да покой, а небеса со звездами прямо над сопкой нависли. Красота неописуемая, которая мой взор радует». «Чудной ты какой-то, Демитка. Природой да звездами небесными восхищаешься. А среди обычных людей места себе почему-то не нашел. Все в одиночестве по лесам да древним урманам бродишь». «Значит, таким я на свет уродился. Ладно, Иринка, буди лясы точить. Давай спать». Сон в эту ночь был каким-то необычным. Сначала меня по лесу преследовала стая матерых черных волков со странно светящимися кроваво-красными глазами. Их яростный вой был слышен отовсюду. Волчья стая довольно искусно обходила все расставленные мною крепкие силки и различные хитрые охотничьи ловушки. Потом я вдруг неожиданно оказался на самом краю болота, посреди урманного леса, где меня поджидала довольно крупная рысь. Она очень внимательно посмотрела на меня, словно бы оценивая мою способность нормально мыслить, а затем, кивнув головой, повернулась и пошла через болото. Через десяток шагов она обернулась и вновь кивнула головой, словно бы звала за собой. Так как я уже отчетливо слышал приближение волчьей стаи и ее жуткий вой, то, не задумываясь, последовал след за рысью. Дальше она шла через болото, уже не оборачиваясь, словно заранее знала тайную тропинку, обходящую гиблые топи и трясины. Вскоре тропинка нас привела на довольно большой остров, находящийся посредине старого болота. Он весь зарос кустарником и деревьями, с причудливо искривленными стволами. Осмотревшись по сторонам, я заметил, как со стороны старого болота на остров надвигается какой-то странный туман, который не поднимался выше аршина над поверхностью. Двигался он со стороны чертовых плешей. Рыська вдруг неожиданно издала предупреждающий рык и начала быстро удаляться от приближающегося тумана. Словно бы она явственно почувствовала исходящую от него опасность. Последовав вглубь острова за большой лесной кошкой, я заметил, как рысь прыгнула и исчезла между двух деревьев в какой-то необычайно красивой сияющей дымке. Когда я подошел к этому необычному месту и начал внимательно его рассматривать, то через некоторое время на меня неожиданно нахлынуло ощущение спокойствия и безопасности. А затем как-то резко все вокруг меня исчезло, и мое сознание провалилось в какой-то безграничный и обволакивающий мрак. Проснулся я перед самым наступлением рассвета от какого-то весьма странного и довольно непривычного ощущения. Мало того, что моя голова раскалывалась от сильной боли, словно бы угарный дым от остывающего костра меня всю ночь укутывал, так еще мне показалось, что из ближайших кустов дикой смородины на меня смотрит кто-то неведомый. Этот странный взгляд неизвестного был не пугающим, а каким-то изучающим. Уйдя перекатом в сторону со своего лесного ложа, как обучал меня с детства отец, я через несколько стуков сердца в полуприседе смотрел на кусты дикой смородины, а охотничье ружье в моих руках уже искало цель для начала стрельбы. Ощущение странного изучающего взгляда резко пропало, после чего за кустами послышался легкий удаляющийся шелест. По исчезающему звуку шелеста мне удалось определить направление. Неизвестный быстро удалялся в сторону чертовых плешей. Скорее всего, вчерашнее необычное свечение на болоте, которое случайно увидела Иринка, когда ходила набрать воды, и присутствие странного ночного гостя за кустами дикой смородины, которого я почувствовал при пробуждении, между собой каким-то образом связаны. Надо будет у отца и деда подробно выяснить, что им известно обо всем произошедшем на болотах. Пока Иринка сладко спала в своем лесном ложе, я успел заново разжечь почти потухший костерок, а также сходить на родник, чтобы умыться и набрать воды в котелок. Моя соседка проснулась от играющих солнечных лучиков, которые сквозь кроны деревьев осветили ее глаза и немногочисленные веснушки на красивом личике. От снятого с огня котелка распространялся неповторимый запах свежего звара на лесных травах и ягодах, ясно намекающий некоторым лежебокам, что пришла пора подниматься. Потянувшись, Иринка проворно поднялась со своего ночного ложа, чуть зевая произнесла: «Доброго утра, Демитка!» И даже не дослушав мое ответное приветствие, тут же быстро исчезла в кустах, в направлении лесного родника. Вскоре она вернулась, радостная, умытая и посвежевшая. Мы быстро и сытно позавтракали, затушили и прикопали костер, а после, собрав все свои вещи, отправились в наше поселение, сокращая наш долгий путь интересными рассказами и обычными повседневными разговорами. Добрались мы до поселения, когда ярило солнце уже показывало полдень. Попрощавшись со своей добродушной и славоохотливой соседкой, я прошел на наш широкий двор, где мы с батюшкой быстро перетаскали все добытое мною на охоте с волокуши в холодный погреб. Едва мы закончили, как матушка позвала нас обедать в летнюю трапезную на дальнем конце двора. За столом нас ожидал дед, который что-то тихо втолковывал моим младшим сестрам-близняшкам, Влади и Неждане. Они внимательно слушали его наставления, то и дело кивая головками в знак полного согласия. Увидев меня с отцом, сестрички радостно заулыбались, а когда дед разрешил им выйти из-за стола, они с визгом помчались мне навстречу, и вскоре обе повисли у меня на шее. пришлось их подхватить, и через несколько мгновений они удобно устроились у меня на руках. «Демитка, а где ты так долго был?» – прямо в ухо произнесла младшая Неждана. «На охоте был, Нежа. Надо же кому-то добывать мясо, чтобы вы быстрее росли». «А ты много мяса добыл?» – прозвучал вопрос от Влады в другое ухо. «Мне морала удалось добыть, Владушка, а также крупного молочного кабанчика, глухаря и 5 зайчиков. Так что теперь мясо у нас будет на любой вкус». «Непоседы, вы бы отпустили нашего добытчика», – с улыбкой сказала матушка. «Мне же его покормить нужно». Близняшки, повздыхав немного для видимости, наконец отпустили мою шею и нехотя соскользнули на землю. Затем, поправив подолы своих повседневных рубах, они, взяв меня за руки, проводили до большой бочки с дождевой водой. Дождавшись, когда я хорошенечко смою с себя весь пот и въевшуюся дорожную пыль, а после вытрусь поданным Владой рушником, они вновь взяли меня за руки и сопроводили до трапезного стола. Сестрицы были младше меня. Неделю назад им исполнилось по 12 лет, а так как наши 7 старших братьев уже давно обзавелись семьями и вели свое собственное хозяйство, то все внимание 2 молодых непосед постоянно было обращено ко мне. Их интересовало все, что происходит за пределами нашего поселения. Особенно им нравилось слушать мои рассказы о жизни лесных обитателей, а также повествования обо всех непонятных и таинственных явлениях. Вот и сейчас эти 2 непоседы, перешептываясь между собой, сидели и ждали, когда я закончу обедать и начну свой рассказ о том, что мне удалось увидеть на охоте. По окончании трапезы я рассказал отцу, матушке и деду сначала о своем необычном сне, который я увидел во время ночевки в полнолуние на чертовой сопке, затем о своей необычной встрече с Еринкой в лесу и замеченном ею загадочном сиянии над чертовыми плешами, когда она ходила на родник набирать в котелок воды. И в заключение поведал о своем последнем тяжелом и странном сне, в котором меня преследовали черные волки со светящимися кроваво-красными глазами, и как довольно красивая рысь помогала мне пройти через болотные топи на большой остров. Сообщил также, что сразу же после своего пробуждения ото сна и непривычного ощущения от головной боли я почувствовал присутствие невдалеке от места нашей временной ночевки таинственного ночного гостя, который издали внимательно разглядывал меня и Иринку, прячась в кустах дикой смородины. Во время всего моего обстоятельного рассказа обе сестрицы, не шевелясь и затаив дыхание, открыв рты от удивления, внимали каждому моему слову, а дед и батюшка даже как-то странно 2 переглянулись между собой. Первый раз я этот перегляд заметил, когда рассказывал им про загадочное сияние, замеченное Иринкой. А вот второе переглядывание между старшими произошло уже при упоминании неизвестного ночного гостя. Пока я увлеченно рассказывал, то не заметил, как в летнюю трапезную пришла моя бабушка Анея и присоединилась к слушавшим. Внимательно выслушав меня, дед не дал даже слова сказать моим сестрицам, собравшимся забросать меня своими вопросами, а сразу же отправил их на соседский двор, чтобы они позвали Иринку. Едва мои сестры скрылись за воротами, дед негромко сказал: «Запомни, Демидушка, о твоих необычных снах и замеченном неизвестном ночном госте никому говорить не нужно. Обычные люди пугаются всего необычного и неизвестного. Опускать страх неведомого в многострадальные людские души – не самое лучшее нынче затея. Пока мест мы сами не разберемся, с чем имеем дело, лучше помолчать». «Я понял тебя, дедушка, исполню, как ты сказал. Я даже Иринке не рассказывал, что увидел во снах на чертовой сопке и на лесной полянке, а про ночного гостя и вовсе не стал ей говорить, дабы ненароком не напугать ее». «Вот и хорошо, что ты ничего ей не рассказывал. Сейчас наши непоседы позовут Иринку, и мы у нее все подробно выясним о том необычном и загадочном сиянии, которое она углядела над чертовыми плешами». Вскоре через калитку, рядом с дубовыми воротами, к нам на широкий двор зашла наша молодая соседка в сопровождении моих сестриц-близняшек. Неспешно подойдя к трапезному столу, Иринка с уважением поклонилась моим родителям и деду с бабушкой, после чего тихонько произнесла: «Доброго здравия всем. Девчата мне сказали, что ты звал меня, старейшина. Вот я сразу же с ними и пришла». «И тебе доброго здоровья, Иринушка. Ты проходи, соседушка, не стесняйся. Присаживайся за стол. Зараз нам Анея Доброславна взвару горячего нальет, а уж после мы с тобой по душам девицы побеседуем». «А что случилось-то, Всеволод Доброславич?» С легким испугом на лице спросила Иринка моего деда, усаживаясь за трапезный стол рядышком со мной. «Да ничего пока не случилось, красавица. Ты шибко-то не волнуйся», — спокойным голосом произнес мой дед. «Нам тут Демидушка рассказал, что ты вчера вечером углядела какое-то загадочное сияние над чертовыми плешами. Меня с Энеей и Ярославу с Умладой весьма заинтересовало ента необычное явление. Вот мы и захотели разузнать у тебя все подробности произошедшего». «И нам интересно, деда. Можно мы с Нинежей тоже послушаем?» – спросила Влада. «А ну, цыц, ягоза!» – строго сказал дед. «Сколько раз тебе еще разъяснять надобно, что когда старшие общаются, младшие в разговор не встревают? Вас из трапезной не попросили удалиться, значит, сидите себе тихо, слушайте и молчите». Близняшки тут же притихли и молча забрались ко мне на коленки. Устроившись поудобнее, они приготовились слушать то, что поведает Иринка. Как ни странно, но подробный рассказ нашей соседки растянулся почти на час. Этому я нисколько не удивился, так как то мой батюшка, то дед что-то переспрашивали и уточняли у девушки. Меня поразило совсем другое. Как она успела за столь короткое время заметить такое множество подробностей? Когда рассказ закончился, дед поблагодарил Иринку и попросил ее пока никому в поселении о загадочном сиянии не говорить. Она пообещала старейшине молчать, потом попрощалась и ушла к себе домой.